«Возможно, я не совсем точно выразился», — сказал Мейсон. «Лучше сказать так. Его опасность зависит от того, что надо скрывать противнику Трега. Но допустим, что мне нечего скрывать. В этом случае лейтенант Трег не может быть назван опасным противником, потому что он не будет противником, но опасным останется в любом случае». Тор некоторое мгновение разглядывал профиль адвоката, потом снова сосредоточил свое внимание на дороге. Мейсон же продолжал ровным голосом. «В данном случае в деле имеется несколько весьма важных моментов. Начнем с того, что если вы с братом расстались, так сказать, по-дружески, то у него не было никаких оснований не позвонить вам, вместо того, чтобы приводить в волнение племянницу, которая даже не помнила его голоса. Это, однако, второстепенная деталь. Важнее то, что он специально распорядился, чтобы Элен пригласила меня приехать с ней, к мистеру Личу, а другие члены семьи не должны были не только присутствовать при этой встрече, но даже и знать о ней». «Мистер Мейсон», — вдруг проговорил Джеральд, — «либо вы говорите слишком много, либо слишком мало. Однако вы совсем не против того, чтобы я продолжал?» «Пока я не вижу, куда вы клоните. По-моему, вполне естественно, что мне хотелось повидаться и как можно скорее с братом». «Безусловно. Но похоже на то, что вы посчитали необходимым увидеть его еще до того, как с ним переговорит кто-нибудь другой. Не могли бы вы объяснить значение последнего вашего высказывания?» Мейсон улыбнулся. «Могу, конечно. Сейчас я стараюсь мысленно оценить все происходящее с позиции лейтенанта Трега, со складом ума и темпераментом которого я немного знаком. Ну и, по моему мнению, Трег без всякого труда выяснит, что вы не входили в Castle Great Hotel, когда мы все отправились туда к Личу, согласно договоренности с Франклином Тором. Что же тут удивительного? Меня интересовал вовсе не Лич, а мой брат». «Тоже правильно. Даже Трегу пришлось бы согласиться с таким объяснением. Хотя, естественно, было бы ожидать, что поскольку Лич был единственным связующим звеном с вашим братом, его фигура сразу же приобретает особый интерес. Однако, повторяю, Трег тоже принял бы такое объяснение, если бы не существовало другого фактора». «Какого?» «Допустим, что на всякий случай, будучи человеком педантичным и аккуратным, Трег снабдит одного своего парня вашей фотографией и попросит предъявить дежурному клерку в Castle Great Hotel и спросить его, не наводили ли вы справки о Личи, не приезжали ли к нему в гостиницу и не видел ли он вас вообще в районе гостиницы». После минутного молчания Джеральд Тор спросил, «С какой целью нужно это делать?» «Разумеется, я не могу претендовать на знакомство со всеми тончайшими деталями данного дела. Но если уж рассуждать с позиции Трега, некоторые моменты приобретают особое значение. Ваш брат исчез совершенно неожиданно для окружающих. Это исчезновение имеет какой-то необычный характер. Непосредственно перед ним, у Франклина Тора, состоялась беседа с человеком, который не то просил у него деньги, не то требовал их. По кое-каким данным, этим человеком были вы. Правда, показания в этом направлении несколько противоречивы, и я не сомневаюсь, что вас допрашивали по этому поводу. И в протоколах черным по белому было записано, что вы категорически отрицали вашу встречу с братом. Вот Трег и решил, что вам было бы крайне неудобно, если бы сейчас, в настоящее время, Франклин Тор рассказал нечто обратное и даже показал, что вы имели какое-то отношение к его исчезновению. Придя к таким выводам, лейтенант Трег даже станет рассуждать примерно так. Франклин Тор объявился. По неизвестной причине он не желает, чтобы об этом узнали. Он отказывается идти прямиком к себе в дом, а предпочитает предварительно связаться с кем-то из своих родственников. Как это ни странно, но он по каким-то причинам избегает своего родного брата, а звонит вместо этого своей племяннице, в настоящее время весьма привлекательной молодой особе, но которой в момент исчезновения Тора было не более 13-14 лет.